Глава шестая. Дни сменялись днями, и Ера стала привыкать. К тому, что солнце не увидеть за густыми тучами, к туманам, что не отступали, к моросе, к орущим шелохвостам, что не улетели прочь. К тому же небо здесь огромное, неограниченное склонами высоких гор. К непросыхающей грязи, к порядкам лагеря и суете. Его отстраивали, убирали перебитые опоры и разорванные ткани, выставляли новые шатры и хоронили мертвых. Но, как прежде, разумеется, не стало. Караульных отправляли больше, в патрули ходили чаще. Изменилось настроение. Тревожнее и угрюмее стали полубратья с полусестрами, разнузданнее и бешеней, словно в последний раз устраивали сборище наемники, надрывней и проникновенней выступали шпильманы. Довольно часто чародея гнали на учение. Нередко появлялся там и брат Ротгер, но уже не позволял себе такого, как тогда, впервые. Ер не упускала случая присматриваться и прислушиваться к жизни лагеря, ей многое казалось удивительным. Порой патрули рассказывали небылицы, будто им случилось видеть дом, что вздумал сойти с места и отправиться куда-то на своих двоих. Порой наемники устраивали потасовки в кутеже и бешеном угаре, брали шлюх, пускали их по кругу прямо у своих костров, и все это под несмолкающий напев бессменной песни «Есть ли что на свете лучше, чем наемникам прослыть?». Порою целый лагерь собирался у помоста и смотрел, как порют в чем-то провинившихся. И раз Ер видела, как у позорного столба стегали даже рыцари-чародеек, будто те простые слуги. Дико было наблюдать, как вечно пьяные наемники орут «Эй, вымя вывали, сестре!». Но такова была жизнь лагеря. Безумное и странное в смешении несовместимого, шумящее неумолкающими выступлениями шпильманов и ужасающее шепотками про чуму и бесполезность всех усилий в этом проклятом краю. Все это было здесь, за повседневностью, и как в первые дни Ер казалось, что она не в силах будет в этом пообжиться, так со временем ей стало чудиться, что после этого она не сможет уже никогда прижиться в мире и покое при конвенте. В тот день все снова собирались у позорного столба, еще шумнее и безумнее, чем обычно. Ер сперва не понимала суеты, пока не различила в толчее летящий моровым поветрием въедливый шепот. Дезертиры. Собравшиеся расступились, когда тех погнали на помост. Изодранные в мясо спины кровоточили, лохмотьями свисала то ли кожа, то ли ткань, не разобрать. И шедший впереди палач порою останавливал их, чтобы рвать и без того увечную плоть раскаленными щипцами. Рядом волокли жаровню. Их взводили на помост, сажали на колени и пороли снова. Палач спрашивал их, в чем же их вина, и заставлял до сорванного голоса все громче повторять ответ, а после каяться, просить прощения и наказания, благодарить за боль. Двух таких забили насмерть. Остальным палач выкручивал суставы до невыносимого сочного хруста, запирал в колодках, и истерзанные, обратившиеся в куски мяса, они оставались ждать, пока промозглый холод и кормящиеся возле лагеря вороны довершат их муки. Лишь один, совсем еще молоденький, лишенный серого плаща перед помостом, у колодок смачно сплюнул кровь с соплями и сказал срывающимся ломким голосом: «Ебись, ваша война конем, и орден с нею, и вы сами!» Его выпороли снова, до того, что среди мяса на спине угадывался позвоночник. После этого в центре помоста встал один из рыцарей и долго распинался, как позорное дезертирство, и как духи не прощают малодушия и жалкого убожества трусливых мелочных душонок. Рядом с Ер кто-то ехидно прошептал: «Ни духи не прощают, вы!» Но куда больше ее впечатлило то, как после этого толпа покорно разошлась обратно по своим делам, беспечные, будто позабывшие, что только что случилось. Лишь несколько угрюмых лиц напоминали, это в самом деле было. На помосте деловитые наемники срезали с полумертвых дезертиров волосы, сгодятся что-нибудь набить или добавить в глину, чтобы не трескалось. Еще один невозмутимо ссал на угол. Пока Еру кратко и наблюдала, ее отыскал брат Ротгер. Он велел собраться у тропы вдоль склона и туда же звал других колдуней из молодняка. Плетясь покруто в взмешанной грязи, Ер думала, что предпочла бы сносить брата Ротгера в другой день, не сегодня, только выбора-то не было. Когда все сестры собрались, он, как и в самый первый раз, повел по мокрой оползающей тропе, завершенной ветвями и стеблями. Позади скрывался лагерь с его суетой и шумом. Отступал туман, что слизывал деревья по верхушкам склонов. Чародейки шли понурыми и мрачными. Всех впечатлило зрелище, и все не в настроении были выносить муштру. Иные, кто успел сдружиться, осторожно брались за руки, обменивались долгими прямыми взглядами. Ер хохлилась и силилась не замечать. Поднялись на поляну, где брат Ротгер показался им впервые. В этот раз она не пустовала. Были здесь и чародейки из наставницы, нахмуренные рыцари и несколько людей, раздетых до белья. Ер с удивлением узнала рыцарей и в них. Как в прошлый раз, противно моросило, а лес растворялся в дымке. Дудник надоедливо цеплялся за плащи. Ротгер, дожидаясь их, небрежно срезал один стебель, обстругал с концов и дунул. Вышел резкий и не слишком чистый звук, лишь больше волновавший. Рыцари с колдуньями смотрели сукоризной, но молчали. «Это дезертиры!» Едва молодые чародейки встали, сухо объявил им Ротгер, махнув дудкой. «Думали уйти и увезти с собой своих людей. Ну, что люди те уже не слишком люди, больше мяса вы увидели. Настало время этих». Девки переглядывались, не могли еще понять, зачем они здесь, но и без того тревожились, не ждали ничего хорошего. Ер видела их взгляды, их смятение, их дрожь. «Черни не слишком-то полезно знать, что рыцари бегут, как и они. И как они убого дрищут под себя, чуть только вспоришь кожу. Зато весьма полезно вам освоить то, что будет вашей службой еще долго». По кривой усмешке брата Ротгера и по его презрению понятно было, что он предвкушает то, что нынче будет. Хмурая наставница шагнула ближе к ним. «Во время боя тем, кто вздумает бежать, пощады нет». И часто именно колдуньи с ними разбираются. Тут, может, и не поле боя, но суть та же. Никто из них не должен выжить. Приступайте. В тишине, казалось, было слышно, как на рыцарских доспехах оседает морось. Ни одна колдунья не пошевелилась. Дезертиры пялились на них безмолвно, из-под лоби, и как будто знали, что от взглядов этих чародейкам будет только хуже. Ер мучительно жевала губы изнутри. «Сожгите их!» — подсказал брат Ротгер. — Но огонь... — Священен! — рыцарь фыркнул. — В том и смысл, они хоть и ублюдки, но ублюдки благородные. Не вранью же их бросать, как шваль без рода и без имени. — Но здесь есть жрец! — упрямо возразила неуемно смелая Йоланда. — Жечь позволено лишь тех, кого без этого нельзя похоронить. — Позволено лишь выполнять приказы, а не спорить с ними. — Ротгер прав. Вы здесь не чтобы припираться. — Вклинилась наставница. «Ну что, сыкухи, нравится?» Вдруг подал голос дезертир, наглый, наклонившийся вперед. «Вас столько лет воспитывали на историях о благородном ордене, а по итогу вот. Одни бегут, вторые дрессируют вас, как их наказывать. Так наслаждайтесь, три пизды вам в рыло. Привыкайте. Вы такого много тут уви...» Один из рыцарей без лишних разговоров сунул ему в морду доброй латной рукавицей. «Я вам помогу!» — смешливо продолжал брат Ротгер. «Каждая должна убить хоть одного. Кто этого не сделает, ослушался приказа и расплачиваться будет соответственно. Грешить не так уж страшно, когда зад спасаешь, а?» Наставница зло зыркнула, но промолчала. Ер мучительно сглотнула. «Считаю до пяти!» И Ротгер дунул в свою дудку. Первой дернулась Герада. Заполошно вывалилась из толпы подруг, и, бормоча что-то срывающимся голосом, несмело подняла ладонь. Рука тряслась, а по лицу катились слезы. Ротгер дунул еще раз. Зажмурившись, Герада взвизгнула и резким жестом разожгла нелепо слабый огонек. Связанный дезертир не вспыхнул целиком, а вынужден был ощущать, как пламя медленно расходится от подожженного плеча, с какого оползла ткань. Он выл, метался, а на коже набухали волдыри. Другие дезертиры тоже взялись биться, и ожесточение сменилось ужасом. Они орали и шарахались, стараясь уберечься от огня. Один пополз к ногам наставницы и умолял о чем-то, слов не разобрать. Брат Ротгер дунул в третий раз. Йоланда кинулась к нему, потом к наставнице. «Остановитесь!» — крикнула она. «Они ведь были рыцарями, братьями! Так же нельзя!» Расхохотавшись, Ротгер треснул ее дудкой по лицу и дунул снова. И тогда Ерсена, не способная и дальше выносить весь этот дикий шум, сцепила зубы и одним движением заставила уже горящего мужчину вспыхнуть и обуглиться до косточек. Он наконец-то стих. Но выли остальные. Она повернулась к ним и чуть замешкалась, не зная, можно ли ей сжечь их всех, сбившихся в кучу. А брат Ротгер снова подносил к лицу проклятый дудник. И тогда из-за спины Ерсены выломилось еще несколько колдуней, торопящихся успеть исполнить приказание. Они скулили чуть не громче, чем горящие еретики. «Да что вы натворили?» — взвизгнула Йоланда. «Выполнили то, что им и приказали», — улыбнулся Ротгер. Он чуть щурился на пламя. «Тебе стоило бы поучиться!» Она зло стрельнула взглядом и одним движением руки заставила затухнуть пламя. «Это грех! И перед Орденом, и перед духами! И то, что вы такой приказ отдали, делает вас в той же мере виноватыми!» Мьер пялилась на почерневшее обугленное мясо. Пялилась и понимала, дезертиры живы. Уже не похожи на людей, а все же живы. И в пустых глазницах, слопнувшими от огня глазами, вспекшихся губах и обгоревших мышцах, оставалось лишь одно — агония, какую они не способны прекратить. Вязкая слюна во рту казалась сладковатой. Как бы Яр ни силилась глотнуть, не выходила. Она знала, что их стоило спалить дотла. Хотя бы уж из милосердия. Но замерла и не могла решиться. Ее отвлекла пощечина. Уставший Ротгер еще раз огрел Йоланду, в этот раз сильнее до того, что та села в грязь. Он поднял голову, и черные глаза впились в Ерсену. Она не способна была оторваться, но разобрала, как он растягивает губы в еденькой улыбке. «Добивай, раз хочешь!» И она бездумно подчинилась. В стылом, до конца не просыхающем шатре стояло напряжение, врезаемое взглядами и шепотками. Чародейки были взбудоражены и вымотаны одновременно, но даже более того, они боялись. Яркий свет магических огней подсвечивал их лица, напряженные, угрюмые, заплаканные. Ер старалась скрыться и забиться в угол, слишком явно чувствовала пропасть между ними. Хоть она всего-то лишь исполнила приказ, теперь не стоило надеяться на «мы», «они» и «я». Изредка она ловила взгляды, ничего хорошего в них не читалось. В глубине души ее это бесило. Как приказ нарушить, так все смелые, как наказание принять, трясутся и скулят. «Что с нами сделают?» — летел тревожный шепоток, бесчетно повторяемый по кругу. Точного ответа не было ни у кого. И оставалось вспоминать, как у позорных столбов крючились и рыцари с колдуньями на равных с чернью, как кожа лезла с дезертиров лоскутами под ударами кнута, как корчились в огне тела, стремительно теряющие все, что было в них от человека. Яр могла сказать, что раз их отпустили и не повязали сразу, то не все так страшно, но молчала. Вряд ли кто-нибудь обрадовался бы ее словам. «Но что, в конце концов, ужасного мы сделали?» — не утерпела Дрэга. «Отказались сжечь не трупы даже, братьев!» Она зло вскочила на ноги и заметалась. Хмурая Йоланда провожала ее взглядом. Под глазами залегли круги, и даже рыжина волос поблекла. «Что нам с этим делать?» — всхлипывая, выдавила тощая девчонка с крупной родинкой под глазом. «Йола, ты ведь сможешь с кем-нибудь поговорить? Не может быть, чтобы нас за это наказали!» Одержимая надежда в ее голосе была невыносимой даже для Ерсены. Она не хотела думать, каково Йоланде. Еще с самого обоза та была смелее всех и громче. Не боялась возражать, просить, и это стало ее ролью и обязанностью. Того же ждали и теперь, хотя она могла лишь хмуро прижимать к щеке компресс, и, как и все, боялась. На нее теперь смотрели все. Йоланда сжала губы и нахохлилась, и вдруг уставилась на Ер. В звенящей тишине, под всеми взглядами, Йоланда встала перед ней. «Ты из Лиеса ведь? И знаешь рыцарей? Спроси кого-нибудь, чего нам ждать, и можем ли мы как-то избежать лишних наказаний?» Ер замешкалась. Из всех она решилась бы пойти лишь к Содрихту. Но что он мог, распластанный на госпитальной койке? И стал бы что-то делать вовсе? Она помнила его слова про Ротгера. «Никто не вступится. Здесь все считают это нормой. И никто не станет выгораживать вас, когда вы нарушили приказ». Под взглядами Ерсене стало жутко неуютно. У Йоланды искривился рот. «Ты даже не попробуешь? Ты правда веришь, что долг орденской сестры — сжечь братьев заживо? Как вышло, что мы, клявшиеся служить духом, оскверняем пламя? И как вышло, что тебя это совсем не беспокоит?» Она наседала и давила с каждой фразой все сильней, а Яр пыталась вжаться в полог, раствориться в темноте. «То были дезертиры, а не братья», — вытолкнула она из себя и напряженно облизнула губы. «Если всякому позволено будет бежать, то кто вообще решит сражаться?» «Как ты это делаешь?» — не выдержала Дрэга. «Я смотрела на тебя там. Ты не дрогнула, ни на мгновение. В тебе вообще есть что-то человеческое? Мой Твербойн?» Напоминание о том, чем отличился ее дом, было сродни удару. Среди чародеек побежали шепотки, Ер злилась. «А что ты считаешь человеческим? Непослушание и трусость? Неспособность выполнить приказ, исполнить клятву?» Она резко встала, будто так могла хоть в чем-то противостоять насевшим на нее колдуньям. «Ты не можешь винить нас за страх и за отсутствие жестокости», — немедленно одернула Йоланда. «Страх — всего лишь чувство. Справиться с ним — это выбор. Вы же выбираете скулить и прикрывать свое несовершенство человечностью. Гораздо легче спать, когда считаешь себя праведницей, а не неспособной выполнить приказ с икухой». Ер запнулась, осознав вдруг, что ужасно распалилась и что дышит тяжело и крупно. Она не могла еще понять, что так ее задело, но нашла в себе ужасно много злости и презрения. «Сыкухи? В самом деле?» В первый раз Ерсена видела, чтобы Йоланда злилась так. «Никто из нас здесь не по собственному выбору. Все мы могли бы быть сейчас добрыми женами, растить детей в тепле фамильных замков. Есть не те помои, что здесь подают, а дичь из вековых охотничьих угодий. Сидеть за столами, а не прятаться от мороси в сыром шатре. И мы могли бы не ломать себя, пытаясь сделать то, что женщине противно по определению. Но в этом нам отказано. За нас решили, что нам должно обучаться при конвентах, ехать воевать, и всего лишь из-за проклятого дара, о каком мы не просили, из-за шанса, что родимый сыновей дар передастся им, но будет слишком слаб и превратит их в шепчущих или убьет. И мы покорились. Только где хоть капля уважения и благодарности за это? Почему мы жертвуем все большим, терпим унижение и обучаемся тому, что по природе чуждо женщине?» «И получаем только еще больше унижения взамен!» Йоланда раскраснелась и сверлила Ер злым взглядом, будто та была виновна в этом, будто могла дать ответ. «В конце концов!» — уже спокойней продолжила она. «С тобой-то что не так, если не понимаешь этого?» Ер поджимала губы, чувствуя, как скапливается за ними вязкая слюна. «Я этот дар просила и хотела быть здесь!» — отчеканила она. — Не ради благодарности, а ради службы. С ней, должно быть, в самом деле что-то было совершеннейше не так. Всегда, с самого детства. И я осознала вдруг, что ей пора бы перестать пытаться убедить себя и всех вокруг в обратном. Да, она была неправильной. И все же она лучше их, скулящих, жалких, неспособных даже выполнить приказ. — А вам бы уж определиться! — выплюнула она, обводя всех взглядом. «Если вы так жертвенно готовы принимать роль орденских сестер, то будьте ими, духи бы вас драли. А пока покорность вам нужна за тем лишь, чтоб себя жалеть, катитесь нахер. Хоть сегодня же идите и просите, чтобы вас отправили домой. Скажите, что вы не годитесь служить духом. Может, вас пристроят воспитательницами в приютах и наставницами-чародейкам. Всяко больше толку». На мгновение Ер показалось, что Йоланда даст ей по лицу, но вместо этого та быстро оглянулась, сжала зубы и склонила голову. «Пойди и попроси за нас. Из всех лишь ты ничем не разозлила брата Родгера. Пойди к нему и попроси, раз не боишься и раздумаешь, что из подобных просьб хоть что-то выйдет. Клянусь, если договоришься, чтобы мне позволили уехать, если сможешь хоть смягчить мне наказание, я вечно буду тебе благодарна. И любая из нас будет». В тишине все взгляды обратились на двух чародеек. Рыжую, склоняющую голову в униженном поклоне и нескладно тощую, не знающую, что сказать. Яр понимала, ей Йоланду не перехитрить. Та знала, как себя вести. Всего-то пара фраз, и все с готовностью порвут Ерсену в клочья, откажись она. «А ведь он говорил, что вечерами к нему можно приходить, чтобы извиниться», — выдохнул несмело кто-то. В стороне забилась дрожью и завсхлипывала истеричная Герада. Ер нахохлилась. «Может, если я пойду к нему, он сделает все то, на что вы так надеетесь, и отыграется за вас на ненавистный мой Твербойн? Но думаете, после этого он станет ласковее к вам? Раз уж ты говоришь об этом так...» Йоланда распрямилась. Может, он и не смягчится к нам, но мы хоть попытаемся, и это будет справедливо. Ведь твой дом принес немало горя, именно он виноват, что мы сейчас здесь. И ты можешь хоть немного это искупить. Ты смеешься, что ли?» — выпалила Ер. Лицо Йоланды видела одна она, ожесточенная и с меленько подрагивающей улыбкой, больше дерганной, чем торжествующей. И все-таки другие не могли знать, что Йоланда повела весь разговор так не случайно, а Ерсена это поняла. И понимала, что другие теперь не отстанут, ужас уступал ожесточению. «Мы за ноги тебя оттащим, если не пойдешь!» — выкрикнул кто-то. И все загалдели, подтверждая, соглашаясь. Яр осталось только думать, может ли и в самом деле обратиться хоть к кому-то, чтоб спастись. Погода явственно менялась. К вечеру все чаще хмарилось, и, наконец, взвыл ветер, снова зарядила морось и зарокотал подкатывающий все ближе гром. Он обещал грозу. К костру за своей порцией еды Ер потрусила, глубоко надвинув капюшон, и хотя толстый ватмал и не промокал насквозь, докучливая сырость пробирала до костей, и мысли о грядущем вечером ей только помогали. Дождем прибило запах смальца, так что ощутить его случилось только, когда задымило из тарелки. Шпик и каша, рыбная подливка. Маленькие косточки топорщились из мякоти, как частокол. Недалеко от кашеварского костра стоял навес, три стороны закрыты тканью. Его тесно облепили братья. Лица хмурые, настроение невеселое. Казалось, было бы достаточно искорки, чтобы недовольство вспыхнуло лесным пожаром. Ер не слишком-то хотела есть одна. Еще сильнее не хотела возвращаться к чародейкам и сидеть в шатре под сумрачными, выжидательными взглядами. Ее пока оставили в покое, но как соберутся сумерки, а если и отвертится сегодня, будет еще завтра, послезавтра. Плащ все тяжелел от мороси, а воздух наполнялся запахом грозы. Пройдет не больше часа перед тем, как разразится буря. Мрамор облаков на небе норовил окраситься чернилами, ворочался, утробно ворчал громом. Молнии над лесом вспыхивали каждый раз все ближе. Ер стала пробираться сквозь толпу. Возились женщины, спеша закончить до ненастья все дела. Наемники бессменно гомонили. Под навесом братья отставляли миски, доставали кости и лениво резались в них под негромкие разговоры курева, почти как в Ремтере. Ер разглядела Яргерта, но прошмыгнула с краю, понадеявшись, что выйдет незаметно. На мгновение мелькнула мысль, а может попросить его? Ер, не задумавшись, отбросила ее. Отыскав торчком стоящее поленце, она осела, привалилась лбом к подпорке и рассеянно уставилась на лагерную суету, лениво возя ложкой. «Нас в зиму ждет чума!» Порой долетали до нее обрывки разговора. Когда ветер заносило под навес, в лицо Ер ударил знакомый запах табака, лиеского, с приятной благородной горечью с кислинкой в послевкусии. На краткий миг почудилось, что она снова дома, в замке, что пропитан этим запахом от крыши до подвалов. Она чуть смежила веки, чтобы задержать подольше это ощущение, вдохнула глубже. «Не нуди ты со своей чумой!» Вдруг вспыхнула особо злая молния, излишне яркая и для почти закрытых глаз. Гром оглушил. Яр глянула на небо. Дождь еще не хлынул, вдалеке плескало зарево зарниц, каких не ждешь по поздней осени, гроза шла долгая. Туда же посмотрели рыцари. «Ух и польет!» — сказал один из них. «Заканчиваем! Нахер надо под дождем потом тащиться!» Они ловкими движениями смахивали кости по стаканам. Двое уже поднялись, докуривали трубки, ожидали остальных. «Идешь?» «Еще немного посижу», — ответил Ергерт. Он единственный из всех не торопился подниматься и вытрушивал из трубки пепел под ноги. Ер про себя отметила, что в первый раз увидела его курящим. «Рискуешь?» — кто-то хохотнул в ответ. «Потом придется бегать с мокрой задницей». «А собственный, пекись», — лениво огрызнулся тот. Они смешливо обменялись еще парой фраз и потянулись прочь. За ними унеслось запах табака и атмосферу разговоров в Ремтере. Ер проводил их глазами, полными тоски. Гром снова заворчал, как будто недовольный их уходом. Тишина за ним последовала удивительно пронзительная. И тут вдруг хлынул ливень. Плотная стена за миг разгородила лагерь. Тугие струи барабанили по ткани, молотили непрерывной дробью, и, казалось, еще миг пробьют навес, низвергнут ярость всем на головы. Жутко было наблюдать, как разгулялась непогода. «Духи гневаются», — тяжело вздохнула женщина в углу. «Ох, гневаются», — согласилась с ней другая. У границы шатра пузырилась лужа, точно закипевшая. Летели брызги, вымочила кем-то снова позабытый на плетне чепрак, а сверху зло сверкали молнии почти без перерыва. Гром не успевал стихать. Поднялся Ергерт и вдруг развернулся, подошел к Ерсене и сел рядом. Он принес с собой запах табака, и Ер не утерпела. Снова глубоко вдохнула, чуть прикрыла веки, насладилась мигом прежде, чем почувствовать горечь досады. «И чего пришел?» «Как Содрихт?» — спросил он, как спрашивала и сама она в их прошлый разговор. Яр знала, Ергерт не ходил и не проведывал его за эти дни ни разу. И теперь сидел почти что безучастный, только затянулся заново набитой трубкой, выдохнул густое облачко сизого дыма, быстро растворившееся в полумраке. «Как и был. Он поправляется, но медленно», — ответила она, кося глазами. «Если интересно, то сходил бы сам». «Я не хотел». Она цеплялась больше по привычке и не ожидала честного ответа. Думала, что огрызнется или просто промолчит. А Ергер даже не заметил ее удивления. Пожевал мундштук, не отрывал глаза от дождя. Свет гаснущего дня лег отражением, изъеденным тенями от ресниц. Русые волосы сплетались на плечах в сумбурном беспорядке, явно свежевымытые. Она отвела взгляд и опустила его к луже, что по-прежнему кипело пузырями. «Чего ради вы все дружите? Вы еле терпите друг друга». Ее голос почти слился с громом до того, что Яр сама засомневалась, точно ли сказала вслух. «А что еще нам делать? Ненависть разыгрывать?» Он снова затянулся, снова в нос ударил запах табака. Казалось, вместе с дымом Ергерт смаковал и фразу. «Содрихт рассудил, что не желает терять друга из-за женщины. А я не спорил». «Только все равно ведь потерял». «Я знаю». «И зачем тогда все это?» Ер не удержалась, развернулась к нему и уставилась в упор. «Если бы я не подыгрывал, то был бы мертв». «Чего?» Она смотрела и не понимала, а он упивался ее удивлением. «Здесь хватит просто отвернуться или не услышать зова. Еще проще подтолкнуть в бою, никто и не заметит». Ергерт провожал дождь удивительно стеклянным взглядом. «А я не рассчитываю ни на благородство, ни на честь». Ей не нравились эти слова, тревожащие, неприятные, корежащие изнутри. Она хотела спорить, но в то же время не могла не признавать, что Содрихт изменился. «И зачем ты это мне сказал? Я ведь могу и передать ему». «Он знает», — усмехнулся Ергерт. «Ему все нравится. Ты думаешь, чего он лезет каждый раз из кожи, чтоб меня задеть? Надеется, что я однажды не сдержусь, дам повод». «У него есть повод». «Слишком старый». Яр снова привалилась лбом к опорному шесту. Дождь лил, бурлила лужа. Усталость вяло билась с любопытством. Все прошедшие года Яр было интересно получить один ответ. «А зачем ты сделал это с Орией? Ты ведь знал, и что они помолвлены, и что все это плохо кончится». «Саму Арьяну это не остановило». «Почему должно было остановить меня?» — спросил он со смешком. «Она пыталась задеть Содрихта». «И у нее отлично получилось. Он не забывает до сих пор. Едва ли, впрочем, она рада». Ер нахухлилась, ей не хотелось представлять, на что теперь была похожа жизнь подруги. Сама вряд ли бы сумела после всего выйти замуж, слишком стыдно было бы. «Ты не ответил на вопрос». Он повернул к ней голову и посмотрел. Недолго, но задумчиво, оценивающе. Опять уставился на дождь. «Да в сущности, того же». «Ну, тогда ты справился?» «Наоборот», — неспешно затянулся Ергерт. «И что это значит?» Он не отвечал, и Ер не стала унижаться и выпрашивать ответ. Они молчали, наблюдали, как летят струи воды. Дождь поглощали сумерки, но то и дело вспыхивали молнии, подсвечивали его. Ни погода не спешила затихать. В нос снова бил табак. Он успокаивал и выметал все чувства, кроме затяжной тоски по дням, когда им был пропитан почти каждый вздох. Яр даже не заметила, как запалила светлячок и принялась задумчиво разглядывать то дождь, то трубку, исходящую дымком. Она была как будто из тех самых дней, когда все было проще, а сама Яр будто даже радостнее и счастливее. «Попробуешь?» — вдруг предложил ей Яргерт. Она растерялась, слишком увлеклась воспоминаниями, да и просто не ждала. Насторожилась. Он расхохотался. «Не сомневайся, я специально обслюнявливал мундштук тебе назло». «Ну что?» Она с досадой закусила щеку, но желание соприкоснуться с теми днями пересилило. «Давай». «Только вдыхай не слишком глубоко, иначе поперхнешься». Яр демонстративно окатила его взглядом, взяла трубку, затянулась. Много лет прошло с тех пор, как точно так же предлагал попробовать брат Кармунд. Почти так же предостерегал. И вот во рту разлился тот знакомый вкус. Легкая горечь, терпкая кислинка. Вкус тех дней, когда был полон Ремтор, и в косых лучах шумели братья, а война была чем-то далеким, где-то там, на горизонте. Яр на миг подумала, что лучше бы ей там и оставаться. Но опомнилась, отогнала мысль, возвратила трубку. Толком не благодарила, лишь кивнула. «Хватит с Яргерта». Он продолжал курить, Яр смаковала послевкусие. Между раскатов грома пробивался разговор двух судомоек, тихо перешептывающихся в уголке. «Она тогда на петуха уселась, белого, чтоб придушить, и два яйца с него взяла». Часть фразы слезал гром. «И, стало быть, оставила на добрую декаду. Изварила, перетерла, подала ему». «И что? Вернулся он к ней? Как же? Продрестался!» Яр хихикнула под нос и снова вспомнила Арьяну. Яргер только усмехнулся, но усмешка быстро уползла с лица. И Яр почудилась, что ее заменила застарелая тоска. Он долго сидел неподвижно, почти не моргал и, наконец, решился. «Расскажи мне про Лиес», — тихонько попросил он. «Что там нового?» Яр мигом вспомнила про Гертвига и поняла, что Яргер тоже вспоминал свой дом и тоже, как она, скучал. И это одновременно и радовало, и бесило. Яр хотелось разделить свою печаль, но ведь не с ним же. Яргерт будто покусился на особо личный, сокровенный уголок души и осквернил его тем фактом, что посмел испытывать все то же. По тому вниманию, с каким он ждал ответа, это стало ясно, до мурашек и до боли. «За два года-то...» — неловко хохотнула Яр. «Всего и не расскажешь». «Ну а что расскажешь, будто и упоминания не стоит?» «Что сказать?» Что как-то раз верховному магистру приключилось вступить в кучу конских яблок в самом центре верхнего двора, что Копша снова утащил кого-то из приютских, потому что те все повторяют сказки про сокровища. Не два. Другие приезжали до тебя. Мергин, помнится, рассказывал, что в том году табак взошел отлично, но селяне к осени едва не брали штурмом ратушу. В предместьях слишком неспокойно стало». «А, да, было дело», — подтвердила Ер. «И в этом снова приходили. Братьев не хватает, чтобы разгонять всех тварей и разбойников. И на доске листы висят декадами, пока чернила не слезают». Яргерт чуть поморщился, нахмурился. «Да, слишком затянулось это все». «Ну да». Яр замолчала, комкая в руках подол плаща. Ей нужно было рассказать про Гертвига, но как? «Еще в фермаре один брат со скалы упал. Его потом из мельничного колеса достали, в Хойме». «Кто?» — мгновенно подобрался Яргерт. Яр могла поклясться, он подумал про отца. «Брат Арнушт. Помнишь, он еще все время мелким предлагал вина глотнуть?» «А, тот с дурацкими усами. Жаль. Он славный был. Хоть странный». «Жаль», — тоскливо согласилась Яр. «Как будто замок избавляется от тех, при ком мы выросли». Он затянулся трубкой и без лишних слов подсунул ее Ер. Она взяла и глубоко вдохнула горечь табака. Когда вернула, разглядела взгляд, украдкой, искоса, исполненный сомнений. Ей несложно было догадаться, что его тревожит. «Спрашивай, что ты хотел узнать на самом деле?» Яргерт криво усмехнулся. «Отвратительно, да? Он всего-то тянул время. Ты же видишь меня насквозь, как и я тебя. И оба это ненавидим, но поделать ничего не можем». «Так уж насквозь!» Ер заспорила из вредности. «Так спрашивай уже!» Он тяжело вздохнул и вперил взгляд в струи дождя. Дождался, пока отгремит очередной раскат. «Как там родители?» Решившись, быстро выговорил он, понизив голос. В шепоте знакомая Яр низкая вибрация усилилась, опять разогнала мурашки. Он сказал «родители». Значит, не знал про мать. Должно быть, что-то проступило в ее позе или же лице, но Ергерт понял. «Что случилось?» Тон его сменился. «Говори уже!» Она втянула воздух через зубы, собираясь с духом. Кто же знал, что Гертвиг с его просьбой будет меньше из ее проблем? Позволено ли ей вообще рассказывать о Вельге здесь, под Линденау, где когда-то в плен попал его отец? «Когда я уезжала из Лиеса, Гертвиг подходил ко мне», — опасливо проговорила Ер и облизнула губы. «Он хотел узнать, не умер ли ты. Если нет, просит, чтобы написал ему». «И ты ждала все это время, чтобы сказать...» — зло рявкнул Ергерт. «А, ну да, мы же с тобой друзья, чтоб я передала прямо при встрече!» Тут же взвелась Ер, испуганная своей уязвимостью перед грядущим разговором. «Это поважнее наших дрязг. Ты в самом деле так цепляешься за детские обиды?» «Поважнее для кого?» — окрысилась Ерсена. «С каких пор тебя вообще это волнует? Ты отца всю жизнь терпеть не мог!» «А это не твое собачье дело. От тебя всего и требовалось, что сказать простую фразу, а ты не смогла и этого. Была убожеством всегда, и им остаешься. Столько лет прошло, а ничего не изменилось». «Неужели?» Яра отчетливо почувствовала в груди гнев, и этот гнев был ей приятен. В нем огнем горело почти позабытое желание так ранить, так задеть, чтобы Ергерт на всю жизнь запомнил. «Тогда давай я расскажу тебе еще одно. Об этом тебе не сказал ни Содрихт, ни брат Бурхард, ни отец, ни те, кто приезжал сюда передо мной. Твоя мать уж 2 года как мертва, повесилась в тот самый миг, как ты уехал. Тебя было видно со стены, когда об этом все узнали, и никто тебя не догонял, никто не написал письма». Вдруг стало очень тихо. Только дождь все шелестел, да где-то вдалеке бурчал волнами наползающий раскат. Нелепо громко прозвучала фраза «судомойки» из угла. «И он тогда сказал, что духи одарили его знаком. Дескать, надо пролежать всю ночь с ногой девицей, чтобы доказать воздержанность. Та дура согласилась». «Что?» Ергерт выдохнул почти беззвучно, не способный до конца понять, сказала она правду или издевается. Ер облизнула губы, уже тянущие скорой трещиной. Она теперь сама спросила себя то же самое. Конечно, злилась и хотела зацепить, но ведь не так. И, к сожалению, лезло еще больше злости. «То. Ветра над замком. Уж 2 года развивают по ней ленту». Он не верил, но неверие сменялось на сомнение. Затем на страх и, наконец, на ужас. Ергерт больше ничего не говорил. Не шевелился, даже трубка выпала из неподвижных пальцев, с глухим стуком шлепнулась на землю. Сумрак ночи прочертила молнии, запоздало грянул гром. Настолько сильный, что, казалось, небо раскололось пополам. «Ты врешь». Яр ожидала, что он вспыхнет. Может, кинется, в конце концов метнется прочь. Но он сидел парализованным, и каждые его слова звучали тише предыдущих. Ей хотелось зацепиться за спасительную мысль, что он и правда не терпел родителей, а потому не должен слишком уж переживать, и Ер пыталась отыскать тому какое-нибудь подтверждение. Не находила. Из него как будто на живую хребет доставали. Ер впилась в губу зубами. Силилась найти в себе хоть каплю радости и удовлетворения. Так много лет она хотела этого и, наконец-то, растоптала его, как он и заслуживал. Так почему несчастлива теперь и не горда? И для чего же лезет из нее дурная жалость? Никому из них не нужная. Ергерт оставался неподвижен и смотрел в пространство широко раскрытыми глазами. Лишь ресницы чуть дрожали, длинные, густые, обведенные контрастным светом колдовского светлячка. Невыносимо мало было сейчас в нем спесивого мальчишки и невыносимо много взрослого мужчины, сломанного жизнью и безжалостными духами. Яр доводилось видеть Йотвана таким, когда дела касались Иши и его жены. И очень редко, Что-то отдаленно, походящее ей удавалось разглядеть и в брате Кармунде. Из раза в раз она не в силах была отвести глазам, и каждый раз захлебывалась, одуряюще, невыносимой жалостью. В груди тянуло и хотелось то ли убежать, то ли обнять и как-то облегчить страдания. Но Яр была из тех, кто не умеет исцелять и помогать. Будь тут не Яргерт, она попыталась бы. Коснулась, может, в самом деле обняла. Но здесь был он, и ей едва не жгло ладони от желания дотронуться до ткани на плече. Ему было это нужно, но она отлично знала, что сумеет только навредить, и все же не могла сидеть спокойно. Она наклонилась, подняла и вытряхнула трубку, очень осторожно положила ее в руки Йергерту. «Не знаю, станет ли тебе от этого чуть легче, но... Нам говорили, что все отнятое духами мы жертвуем во имя верной службы. Такова ее цена. Взамен тебе позволено быть ордену полезным. Помнишь?» Он моргнул, казалось, в первый раз за это время. Поднял на нее глаза. Смотрел так долго, будто не узнал. Ей показалось еще миг, и он заплачет. Только слез все не было. Как будто они замерли. С обратной стороны белесых в этом свете глаз. «У всех нас забирают то, что может службе помешать», — продолжила она, не в силах принудить лицо, не выдавать эмоций, брови не изламываться. «Нам остается нести это бремя с гордостью. Мы сами выбрали его, когда на таинствах преподносили себя духом. Братьев ведь за то и уважают». Йергерт медленно закрыл глаза, зажмурился, а лицо скривилось почти спазматически. Ер бы могла поклясться, что он разрыдается или же закричит, но вместо этого гримаса медленно разглаживалась. «Разве не отдал я все? И без того?» Ер не в силах была отыскать слова, чтобы его утешить. Как когда-то давно с Йотваном она хотела оказаться той, кто мог помочь, и кто был нужен вот таким вот искалеченным, но не была. Не стало и теперь. Ей чудилось, у нее глаза мокреют. Все, что ей осталось, сжать свою нелепо бледную ладонь поверх его руки, как будто с этим можно было притвориться хоть на миг, что она та, кому положено быть с ним в такой момент. «Духи не забывают жертв. Еще займется рассвет дня, когда за эти жертвы будет воздана награда», прошептала она горько, доставая это из глубин души, в какие не заглядывала и сама. «Нам нужно только верно послужить им до тех пор». Он сколько-то смотрел на ее руку, будто не способен был понять, что видит. И вдруг вырвался, выронил трубку и уткнул лицо в ладони, сгорбился, затрясся. Только не было ни звука. Один дождь лупил, и все ворчал неугомонный гром. Ер было не унять этой бездонной боли.